Глава вторая. Наем. Убедившись, что внимание оставшихся посетителей сконцентрировано на главной героине вечера, мы с Говорной ускользнули в мою комнату. Девчонка, в отличие от меня, была полностью довольна происходящим. Пока мы поднимались по лестнице, юная гоблинша носилась вокруг в припрыжку, восторженно размахивая руками. «Здорово! Прям как в той книжке, которую я у тебя в доме нашла. Они такие прям бандиты-бандиты, а ты такой прям благородный герой. И все такие «Ах!» А Инга такая вся бледная. Ух, это было весело!» «Чему ты так обрадовалась?» — мрачно поинтересовался я, когда мы оказались в комнате. «Вот уж действительно, как в романах. Внимание к себе привлекли лучше некуда. Теперь все будут гадать, что же я за героическая личность. Идиотизм какой-то». «Ну и ладно», — не согласилась Говорна. «С чего ты взял, что ты должен быть незаметным? Ты же просто другого человека изображаешь, а не прячешься. А то, что ты устроил настоящую драку в трактире, как в книжке, вовсе не значит, что те, кто за нами могут следить, если еще следят, могут тебя в чем-то заподозрить». Говорна говорила достаточно разумные вещи. Я немного успокоился. В самом деле, чего я так разозлился на себя? Ничего страшного не произошло. Моя драка с хамами никак не могла вызвать подозрения гипотетических шпионов совета. Да из чего бы здесь быть шпионом, в конце концов? Совершенно непримечательный городишко на границе. Паранойя — это, конечно, полезно для здоровья, но и перегибать не стоит. Наверное, прошлое мое посещение цивилизации оставило слишком сильные впечатления. Вот я и дую на воду, обжегшись на молоке. А утром в дверь номера постучали. В самый неподходящий момент. Говорна как раз закончила уродовать мне физиономию, и я настроился уделить пару часов своим магическим тренировкам. Перед тем, как проводить в путь, Кватар показал мне несколько новых упражнений, и некоторые из них казались мне ужасно перспективными, вот только получалось пока не очень. На пороге оказался сам трактирщик, и вид у него был крайне смущенный. «Простите, что побеспокоил, господин Таран. Этим именем я представился при заселении. Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» Я молча посторонился, пропуская раннего визитера в комнату. Хозяин заведения уже отошел от вчерашнего происшествия, но по-прежнему выглядел смущенным. «Господин Таран, не сочтите это за праздное любопытство, но не могли бы вы рассказать, с какой целью прибыли в наш город и как долго собираетесь здесь оставаться?» «Не совсем понимаю, откуда такой интерес к моим делам. Но тайны здесь никакой нет», — пожал я плечами. «В Эссау я попал абсолютно случайно и вовсе не планировал оставаться здесь надолго. Дело в том, что последние несколько лет я провел на золотых приисках, что на юге, в Желтых горах. Сам я, как вам известно, уроженец Гроэта, и когда Мор выкосил город, был еще совсем мальчишкой. Побираться я не захотел, поэтому завербовался на прииски в Желтых горах. Сами знаете, вакансии там открыты всегда, слишком места негостеприимные. Зато если повезет, можно уйти оттуда богатым человеком. Правда, моя удача оказалась пожиже. Мне всего лишь удалось выжить. Кое-какие накопления у меня появились, но на безбедную жизнь этого не хватит. К тому же приблудилась девчонка из тамошних племен. Там всякого народу полно, и они вечно воюют между собой. В общем, Говорна осталась одна и без родителей. Так получилось, что я спас ее от диких зверей, ну и пожалел девку. Тем более сам когда-то был в таком же положении. Не смог прогнать. А как только выяснилось, что за ней продолжается охота, какие-то заморочки с кровной местью, я не вдавался в подробности, я решил, что приисков с меня достаточно. Хотел податься в Артанию, слышал, что им нужны были горные изыскатели, их король думал найти золото в западном хребте. И вот встретил старого приятеля, от которого узнал, что Артания сейчас точно не до поисков золота. Да и короля больше нет. Так что я думал остановиться у вас на несколько дней и решить, что делать дальше. Может, вернусь обратно на прииски, только девчонку пристрою. Я еще не решил. Именно эту историю я и заучивал во время путешествия, причем мог бы рассказать гораздо больше подробностей. Я запомнил множество названий различных поселков Желтых гор, знал имена известных старателей и скупщиков золота, запомнил некоторые жаргонные словечки. В общем, мог даже выдержать не слишком тщательный допрос. Трактирщик, выслушав выдумку хамелеона, просиял. «Господин Таран, я прошу вас, повременить с решением. Умоляю, поговорите сначала с госпожой Ингой Краус. Госпожа очень просила о встрече, ведь вчера она не смогла даже поблагодарить вас за помощь. К тому же у нее есть для вас предложение, и если вы договоритесь, возможно, не придется возвращаться в Желтые горы. Видите ли, у госпожи Краус возникли затруднения. До сих пор ее охрану обеспечивал бывший королевский театр Артания. Но поскольку театр сейчас переживает не лучшие времена, оплачивать такую свиту администрация больше не в состоянии. Театр больше не предоставляет ей своих людей. Как вы знаете, Дива приняла приглашение провести гастроли в Согресе. В родном театре актрису удерживать не стали. Вы ведь знаете, нашим несчастным соседям сейчас не до развлечений. Такая беда. Все, что смогли сделать в ее родном театре, это помочь согласовать маршрут да выделить экономку. Войдя в положение Дивы, директор театра организовал сопровождение до самой границы, но большего он для госпожи Краус сделать не может. А, как мы могли заметить, охрана ей необходима. В Согресе, конечно, все благополучно, но и у нас бывает неспокойно на дорогах. В общем, госпожа Краус попросила меня узнать, не согласитесь ли вы принять на себя роль начальника охраны. Актриса была очень впечатлена вашими бойцовскими качествами и не хочет видеть на этой должности никого иного. Я даже растерялся от такой просьбы. Вот уж не собирался устраиваться в охрану кому бы то ни было. Однако владелец трактира никак не хотел принимать отказ. Впечатленный вчерашним происшествием, он проявлял чудеса красноречия, заламывал руки и чуть ли не в ногах у меня валялся, умоляя хотя бы поговорить с певицей. Мысленно призывая проклятие на голову ценителя искусства, я согласился лично поговорить с госпожой Краус. Вопреки ожиданию, хозяин трактира провел меня не в общий зал, а на третий этаж, который целиком занимал один королевский номер. Дверь в апартаменты актрисы открыла служанка. Почтительно поклонившись, девушка пропустила нас в гостевую комнату, где уже был накрыт стол с вином и закусками. Порывисто вскочив мне навстречу, госпожа Инга выпалила: «Ах, господин Таран, я была так невежлива вчера. Вы наверняка решили, что я вздорная гордячка, ведь я даже не поблагодарила вас за спасение. Но вы просто обязаны меня простить, ведь я была так напугана, что себя не помнила от ужаса. Эти звери могли сделать со мной все, что угодно». Я как мог вежливо ответил, что совершенно не держу зла и прекрасно понимаю ее состояние, что я поступил так, как на моем месте поступил бы любой, и просто исполнил свой долг. Певица прервала мои слова излияния, не дослушав. «Ах, вы слишком скромны! Вы настоящий герой, господин Таран, и просто благородный человек. Я всей душой надеюсь, что как благородный человек вы и дальше не оставите меня в беде. Господин Олхен, должно быть, уже предупредил вас о моей просьбе. Так скажите же скорее, согласны ли вы мне помочь? Мне так нужен человек, на которого я смогла бы положиться». «Только не подумайте, что я неблагодарная. Прошу о безвозмездной услуге, господин Таран. Я знаю расценки наемников, мне говорили. Вы согласитесь охранять меня за золотой в день?» Честно говоря, напор госпожи Краус показался мне странным. Как-то это слишком наивно приглашать на роль охранника, человека, которого видишь второй раз в жизни, пусть он и помог накануне. Ситуация казалась мне нереальной. Я, призвав на помощь те скудные познания в этикете, которыми обладал, постарался объяснить свой отказ. Инга была ошарашена. Господин Олхен смотрел на меня, как будто я оскорбил его мать. Сообразив, что понимания я не найду, рассказал о том, что путешествую не один, со мной названная дочь. Девчонка из далекого южного народа, которая тоже требует заботы. Но и это не смутило госпожу Ингу. «Это замечательно! Мне как раз не хватает компаньонки. К тому же так экзотично. Я слышала, представители южных племен до сих пор практикуют каннибализм. Это правда?» «О, я не так глубоко знаю их обычаи, но надеюсь, что Гаворна не станет поступать по обычаю своей страны. Она попала ко мне совсем маленькой девочкой, так что не уверен, что она хорошо знает эти самые традиции». «И очень жаль», — протянула Инга. «Это было бы так волнующе! Впрочем, я надеюсь, она расскажет хотя бы то, что помнит. Уверена, с ней происходило множество занимательных историй». Госпожа Краус, казалось, готова была щебетать без остановки. Трактирщик, так и не дождавшись результата переговоров, незаметно откланялся. Даже восторженному почитателю таланта Инги, кажется, стало не по себе от скорости, с которой слова срывались с ее губ. И он, дождавшись паузы, поспешил попрощаться. После ухода владельца центрального в комнате на секунду воцарилась тишина. Я с удивлением наблюдал, как восторженное выражение лица госпожи Краус сменяется ироничной улыбкой. «Вот ты какой, Ланварден, герой Артании и разыскиваемый преступник!» — вдруг спросила девушка. «Что ж ты такой деревянный? Неужели не мог хоть немного подыграть? Я уж извелась вся, пытаясь тебя расшевелить, а ты ведешь себя, как будто кол проглотил». Должно быть, мне не удалось замаскировать крайнюю степень удивления, которая охватила меня после этих слов, потому что Инга, посмотрев на мою физиономию, звонко расхохоталась. «Что, старый ворюга тебя не предупредил? Вот же интриган!» Глянув на мою ошеломленную физиономию, осторожно предположила. «Он что, еще и не рассказал, что нападали подставные?» «Ничего он не рассказывал», — мрачно буркнул я. Девушка снова заразительно рассмеялась. «О, боги, Ланварден, да вы настоящий рыцарь! Защищали девушку! Ох, я прям польщена!» Инга смешным, простонародным жестом приложила ладони к щекам. Мне почему-то стало неприятно. Действительно, в этой истории я выглядел не самым лучшим образом. Я в который раз разозлился на хамелеона за то, что он меня не предупредил. Вот надо ему было, чтобы я выглядел идиотом перед этой актриской. А актрисой Инга оказалась превосходной. Ее поведение менялось в течение разговора не один раз, и все ипостаси казались абсолютно достоверными. Ни капли фальши. Эта ее изменчивость ужасно сбивала с толку. Стоило мне приспособиться к манере общения великосветской дамы, как передо мной оказывалась богатая купчиха, которая через некоторое время сменялась бедной крестьянкой. Я никак не мог сосредоточиться. Впрочем, тот факт, что обещанный хамелеоном напарник — это она, госпожа Краус, и есть, сомнений не вызывал. Только поэтому я все еще оставался в комнате и терпел насмешки, иначе давно бы плюнул на попытки договориться и убрался во свояси. «Госпожа Краус, нам предстоит довольно опасное предприятие». Едва сдерживая ругательство, я в который раз попытался достучаться до разума собеседницы. «Давайте обсудим детали. Мы ведь едем в столицу, нужно выбрать удобный маршрут. Сколько людей будет вас сопровождать?» «О, мой верный рыцарь, почему вы так холодны?» Демонстративно обижалась актриса. «Как вы можете быть так официальны после того, как спасли мою честь? Называйте же меня моя любезная Инга, по крайней мере, пока мы наедине. И разве могу я, глупая женщина, указывать вам, как следует выбирать путь? Я полностью полагаюсь на ваши знания и умения». Тщетно. Все попытки воззвать голосу разума были бесполезны. Даме вздумалось повеселиться, и менять планы она не собиралась. А мое терпение на этом закончилось. «Что ж, я вас понял, моя любезная Инга», — сквозь зубы проговорил я. «Действительно, не стоило нагружать вашу прекрасную головку всякими глупостями. Думаю, нам стоит отправляться послезавтра. Нужно найти лошадей, собрать припасы в дорогу. Я надеюсь, вы тоже потратите это время, чтобы подготовиться к путешествию». «Да-да, мой храбрый спаситель, я полностью полагаюсь на вас. Только не забудьте, завтра утром мы с вами должны подписать контракт на мою охрану. Я уже отправила Марту, мою экономку, на поиски стряпчего». Отчаявшись наладить отношения с этой ветреной девицей, я решил все детали предстоящего путешествия оставить на свое усмотрение. А еще я твердо решил ограничить общение с актрисой необходимым минимумом, иначе можно и рассудка лишиться. Нет уж, разговаривать я с ней буду только по делу и только в крайнем случае. А пока я направился в свой номер, полной решимости рассказать Гаворне о том, какую подлянку подложил мне добрый хамелеон, и что я думаю о его способах познакомить меня с попутчицей. Правда, и тут меня ждало разочарование. Гоблинша хохотала так, что в номер постучалась служанка, узнать, все ли хорошо с постояльцами. «Ну чему ты удивляешься?» — хихикала шаманка. «Ты же помнишь, он говорил, что с лицедейством у тебя плохо». «Вот он и устроил так, что тебе не нужно было никого из себя изображать. И смотри, как здорово получилось. Никто и не сомневался, что все происходит случайно. Ох, мне не терпится познакомиться с этой Ингой. Пойдем скорее». Вот и все сочувствие, что я получил по поводу спектакля, устроенного товарищем. Впрочем, это ерунда. Не так уж я обижался. Однако никуда знакомиться я Гаворну не повел. Такая вот мелкая месть за ее хохот. «Незачем привлекать лишнее внимание. Познакомитесь завтра, когда станем заключать контракт». Следующее утро ознаменовалось встречей с Ингой в общем зале. Моего плохого настроения никто не заметил. состоялось знакомство госпожи Инги и Гаворны. Удивительно, но две такие разные девицы сразу поладили. Сам не понимаю, как я это заметил. В общем зале было полно народа, так что знакомство вышло до нельзя официальным. Но было явно заметно, что актриса и шаманка друг другу были очень интересны. Недовольной осталась только Маргарет, экономка и распорядительница госпожи Краус. Чопорная девица очень неодобрительно отнеслась к решению актрисы нанять меня в охрану. Да и туземная беспризорница, воспитанная маргиналом и полубандитом, как она выразилась, не казалась ей подходящей компанией для королевы театральных подмостков. Впрочем, обе девушки, и актриса, и шаманка, ворчание экономки проигнорировали самым возмутительным для нее образом. Пока стряпчий готовил договор найма, барышни успели обсудить мой геройский подвиг и сошлись во мнении, что я просто образец рыцаря. Причем обе ухитрялись вести разговор так, что посторонний непременно принял бы в восторге за чистую монету. Мне же оставалось только краснеть. К тому моменту, как договор был подписан и заверен стряпчим и господином Олхином, дамы перешли к обсуждению предстоящего путешествия. Гаворна живо договорилась с актрисой о том, чтобы вместе заниматься подготовкой. Моего мнения никто не спрашивал. Я был только рад такому повороту. После вечерней беседы с Ингой создалось впечатление, что она вовсе не собирается принимать участие в сборах. Честно говоря, перспектива разделить путешествие с этой особой меня откровенно пугала. Мне даже приснилось под утро, что госпожа Краус обвиняет меня в отсутствии горячей воды для умывания и гребня для расчесывания волос, а также в том, что пища, приготовленная на костре, слишком груба. Я проснулся в поту, терзаемый самыми дурными предчувствиями, которые не спешили оправдываться. Актриса вела себя идеально. Нам нужно было уладить два важных дела — подготовиться к дальней дороге самим, а также нанять несколько человек для охраны. Такая яркая личность, как Инга Краус, неизменно будет привлекать внимание, и не всегда это внимание будет доброжелательным. Вполне возможно, что найдутся те, кто захочет на практике выяснить, насколько богаты знаменитые певицы.